стало безразлично и глухо в человеке. Все высохло в нем. Бобыль тупо снял взгляд с неба, так же тупо осмотрел смерзающееся дегтярной черноты море с краями, налитое смоляным варевом, отвернулся от него без мысли и сожаления и с великим трудом потащился прочь. Чирок поначалу думал кинуться следом, чтобы остановить бобыля, накидать ему матерных и мстительных слов, но странно скованный непонятным поведением того остался возле моря. «Я тебе еще выкажу себя, скотина. Правда, свое возьмет. Я еще посикую на твою могилку», — шептал Чирок, не решаясь выкрикнуть угрозы. Он хотел поправить меховой куколь, сползший на глаза, но только сейчас почувствовал, как отерпла рука, сжимавшая топорище. Глава вторая. С неделю, наверное, жили на деревне слухи о Крене, как бегал тот повазиться середка ночи, пихался в избы, тормошил спящих людей и бредил китом. Всех смешила выходка бобыля, его причуда, и в разговоре с соседом ли, в продлавке ли, или в кино на вечернем сеансе, или в курилке колхозной конторы, каждый хотел выглядеть провидцем, далеко чуявшим подвох. Дескать, умный человек, средь ночи, в двери биться не будет. А тут дурак дураком. Чего с дурака спросить? И мало у кого, разве кроме старых, нажившихся людей, суеверно и жалостно толкнулось сердце. А бобыль затаился в баньке, не появлялся даже в кино, на постоянном четвертом ряду не светила его лысина, и, посмеявшись вдоволь над человеком, о нем вскоре забыли. Крень же не поднимался более с кровати, лежал, как поваленное обугленное дерево в ледяном житье, больше похожим на могилу, не ел и не пил. Словно в тюремный зрачок глядела его душа и натыкалась на мрак. Дверь была открыта, и нынче каждый мог бы войти в баню. Тот ужас и опасение, с которым Крень запирался прежде, покинули душу. А может, бобыль боялся умереть в одинокости и вытлеть здесь, на проволочной кроватной сетке до становой кости, растворяясь в ржавом металле, и потому ждал человеческого участия. Чтобы зря не шевелить головою, ибо это усилие стало старику в тягость, Крень скатил лицо на правую щеку, а сам оставался лежать на спине. Крень упорно не сводил взгляда с расхлябанной обветшалой дверцы, куда уже не сочился морозный пар, ибо в баньке холод скопился ужаснее уличного, и теперь из человеческого житья на волю тек морозный дух. Сугробик на крыльце превратился в ледяной, он шевелился сам собою, и ступенька издавала ночами тонкий длинный скрип, пугающий и радующий бобыля. Не стерпев дурного житья своего, покинул хозяина и красноглазый баннушка. Однажды ночью он вылез из-под полка и убрался в соседнюю, только что протопленную баньку. Привычные хруст и шорохи в дальнем углу прекратились, и не светились там глубоко за полночь негаснущие угольки глаз. В последние дни Креня навестил отец. Он был в меховой безрукавке, накинутой поверх исподнего. Тесенки-кальсон волочились по полу. Михаил упорно и спокойно вглядывался в отца и нарочито не узнавал его. Потом пришла какая-то баба, может, первая жена, с обнаженной тяжелой грудью, так и не вскормившей младенца, и с закровеневшим синим виском. Женщина часто вытирала ладонью лицо и хрипло сопела, как будто собралась рожать. Явился светлым лицом длинный мужик в черном хрустящем пальто, обрывок аркана, свешавшийся с шеи. Он упорно прятал в кожаный скрипучий рукав жался к студеной каменнице и дрожал, как осиновый лист, не в силах согреться. Потом еще приходил разный, вроде бы давно умерший народ, узнанный и неузнанный. Никогда так людно не было в Креневом житье и так тихо. Лишь Типуева смутил и насторожил рассказ Гриши Черка. Лицо его набрякло, посвинцовило, тонкий рот часто и нервно собирался в морщинистую гуску, подсасывая нижнюю губу, Иван Павлович торопливо соображал. По легким вырезным шторкам, не раздернутым и на день, по бордовой скатерке под бронзовым бюстиком вождя, по голубенькой занавеске у рукомойника плавало легкое марево чистого предвесеннего неба. В узкую щель оконца натекла крохотная лужица морошечного солнца. Она скатилась к запечью, и тут улыбчиво улеглась на темных крашеных половицах. Душа-то болит, вот и бегает крень середка ночи. Чужая кровь отзывается, и тожил Гриша свой рассказ, и близоруко морщился от солнечного ручья, вдруг рассекшего кухню надвое. Натворил грехов-то, вот и мается. А правда свое возьмет, верно, Иван Павлович? Тут с крыши с обвальным нарастающим грохотом скатилась снежная навесь, подточенная неожиданно мартовским теплом. И все, кто был в избе, вздрогнули. Типуев отвлекся от раздумий и сказал: «Сейчас или никогда будет поздно». «Чего-чего сказали?» — переспросил Чирок, напрягаясь. «Совсем более худо слышу. Время, говорю, грянуло. Говоришь, с неделю уж не выходит. Может, умер?» С тревогой повысил голос Иван Павлович. И это напряжение неожиданно передалось всем. Коля База, сутулившийся в темном углу возле порога, смолчал, а Гриша торопливо отозвался. «Не, помер бы, так пахло. Дурак, зима ведь. Ты что, нюхал?» Впервые подал насмешливый голос Коля База. «Не тебя спрашивают, сватальщик. Поживи-ка с мое, так почуешь и за версту, где чем пахнет». «Знаем. И это у тебя железно, варина». Только Иван Павлович словно бы и не слышал этой перебранки и легко оборвал распрю. «Ты сходи, Гриша, навести больного. Посмотри, что да как, не мне учить. Может, воды занести, печь вытопить. Живой человек, сходи, сходи!» Торопливо повторил Иван Павлович, чтобы предупредить всякие возражения. «Я бы, к примеру, так мыслил, что вечером ежели. Сходи, сходи, темень для варья. Да сразу сюда, что да как, нам интересно знать. Смотри, не заблудись». «За кого меня принимаете, Иван Павлович?» «Молчи, молчи, да чужого не трогай, не позорь нас. Скажут, вон у Ивана Павловича друг какой, я подлости не терплю». «Этому шанку поверили? За кого меня принимаете, Иван Павлович? Могу и пообидеться». «Молчи, молчи, ты все еще здесь? Я думал, тебя уже нет». Нарочно удивился Типуев и также нарочно рассмеялся. «Людей не уважаете, Григорий Петрович. Вас просят, а вы ломаетесь, как красная девица. А Коля за вами приглядит, чтобы на плохое народ не подумал». Старик хотел обидеться, но, потоптавшись у порога, раздергивая до пахов пришивные голяшки тяжелых своих катанных валенок, так же легко раздумал. Он вышел на волю, синий здоровый воздух возвеселил и пробудил в голове хмельное кружение. Слабые, но давно не плакавшие глаза вдруг вздрогнули и заслезились. Гриша промокнул влагу варегой и засмеялся. Хорошо-то как! Снег крупного помола, похожий на рыбацкую соль, похрустывал под ногою. Синё переливался и подгонял старика. Бросив тропу, Гриша по насту пересек пустырь прежнего креневского подворья и, настороженно оглянувшись, убедился, что никто не подглядывает, и тихо попросился в баньку. Изнутри не ответили. Тогда он, помедлив, снова постучал, и снова молчание. И в третий раз позвал Гриша, но уже ногою. От валенка удары были глухие, тревожные. Дверь подалась сама собой. Старик шмыгнул носом и без робости, но с вороватой хитрой оглядкой, вошел в предбанник. Внутреннюю дверь, задымленную, окруженную соломенными, полусгнившими обвязками, он потянул сразу, уже уверенный, что она не заперта. Так оно и случилось. «Эй, кто есть живой?» — окликнул Чирок, привыкая к полумраку. Никто не шевельнулся, не подал жизни, только вроде бы с тихим шорохом скатился с потолка обугленный заморозком лист и улегся на полу. Это от сквозняка. Слегка колыхнулось на окне солдатское одеяло, и солнечный тусклый блик нарушил на мгновение загустевшую темень. «Эй, кто живой есть?» — уже для приличия спросил Чирок. Глаза претерпелись, и Гриша различил на кровати острое, известковой белизны лицо. Чирок привык жить светло и тепло. Он много любил баб, много попил и съел, и свалил лесового зверя, и достал рыбы, и не раз норовистое море облукавил, сошедши живым на берег. И нынче даже, когда к восьмому десятку подкатывало, Гришина натура все еще требовала живого, терпкого и трепетного, и суеверно боялась смерти. За жизнь свою во всяких переделках побывал Гриша Чирок, и в становой избе, задымленной и грязной, перебивался не одну зимовку, но нынче он словно бы отвык от того длинного, скучного коротанья, когда весеннего солнышка ждешь, как манны небесной, когда с первой капелью вроде бы из гроба встаешь и заново рождаешься на белый свет. Иначе отчего бы с такой тоской он вдруг оглядел запущенную баньку. «Эй, Миша, живой ли?» С теплинкой в голосе снова позвал Чирок и шагнул к кровати. Ледяным погребным холодом овеяло Гришу. Словно бы взяло в полон, и даже сквозь ватные портки и сквозь исподники к засохшему пупырчатому телу прильнул слизкий лягуший холод. «Эх, Миша, Миша, правда свое возьмет. Женился бы, так не так жил. Слышь-ка ты!» Чирок принагнулся. На него в упор глянули заплесневевшие глаза, пустые, оловянные, окруженные редкими седыми ресничками. «Боже, как тебя перевернуло!» Вдруг вспомнил Гриша Бога и отшатнулся. Худым, скверным запахом шабануло, но не тем, какой идет от тяжело больного человека, но от неприсмотренного покойника. «Умер, что ли?» — вслух подумал старик и встал прямо, насколько позволяла искривленная годами становая хребтина. Он снял шапчонку и вытер внезапно вспотевший лоб. Такой ли смерти достоин? Как собака, прости Господи! Гриша воровато огляделся. Что делать, живой и живым? Ничто не ускользнуло от его наметанного глаза. И это нищенское убранство, это нехитрое обзаведение неожиданно ущемило старика, словно бы ему обещали, что... и вдруг обманули, недорого взявши. «Ах ты, Боже, как собака! Ведь крень был, крень!» Посторонне думалось и не столько пожалел страдальца, сколько себя. В изножье на деревянном штыре висел пиджачишка, и Чирок, не по нужде какой, а по характеру, быстро обловил рукою карманы. Всякое ненужное барахло попадало. Крючки, грузильца, катыш конского волоса, двугорлая табачница, гвозди и шурупы. И только во внутреннем зашпиленном кармане Незваный гость нащупал тряпочный сверток. Тут лежало единственное Кренево богатство — 600 рублей. Все, что осталось от пенсиона. Копил Михаил, прикапливал не для будущего житья или довольства, а на похороны, чтобы не в тягость быть, чтобы нашлось чем помянуть. Не считая, только пролеснув скоро пятерки и обветшалые червонцы, Гриша сунул пачку в брючный карман. Но что-то мешало старику, понурившись, выйти из баньки и всей деревне объявить о смерти Креня. Живой дух присутствовал рядом, и непонятно, откуда он исходил. Зоркий взгляд, вовсе не человечий, поглядывал за черком. И деньги, торопливо и неловко втиснутые в карман, давили на худое, отзывчивое на помехи бедро. «Прости и прощай, Миша», — громко сказал черок. «Дай Бог, там-то не свидимся. А тут похороним, поверх матери земли не кинем». Гриша принагнулся с желанием закрыть ледяные веки Михаила Креня, чтобы зря не дозорил покойный за живыми и не тянул за собою в могилу. Но глаза неподатливо напружились и моргнули. Упругое движение ресниц словно царапнуло по ладони до крови и ожгло, и черок в испуге отступил. «Так живой, что ли? Чего не скажешься?» Переведя дыхание, спросил незваный гость. «Чего пугаешь-то, варвар? Так и до смерти выпугать можно. Я тут взял кое-что, так у меня в сохранности, слышь?» Но Крень молчал, ничем не выдав своего живого состояния. И лишь однажды, когда дверь вкрадчиво со скрипом прикрывалась, грудь его прощально клокотнула. «Ну как он там?» — без проволочек спросил Иван Палыч. «Да худой, считай, что помер». Гриша мешкал у порога, не раздевался, мучился в сомнениях. Ему бы домой хотелось отдохнуть возле польки. Деньги не давали покоя, упирались в бедро. Немало поди накопил Мишка. Пензию-то, говорят, хорошую выслужил. «Домой бы, домой! Да уйди и возьми запросто так, варнак-то глазищами насквозь принимает, как вилами колет. От него ни один не скрылся, поди. Попроситься самому, пожаловаться, что живот болит, приперло, деваться некуда. Так ведь сразу ущучит, Кощей на худое решит. Почует собака египетская, а там не отвертеться, коли прижмет фараонова сила. Над областью стоял, на вершине числился, народом-то крутил, как головешками. Там и навострился глядеть, сыч проклятый!» Типуев долго проверял старика испытующим взглядом, пока не засумерничало, но ничего обманного не нашел и отпустил черка с миром. «Сейчас или никогда? Промедление смерти подобно», — сказал Иван Палыч, когда захлопнулась за Гришей дверь. Завечерело незаметно, света не зажигали, и Коля База, истуканом высидевший весь день, слинял потух. Типуев не решался себе признаться, что побаивается парня, его переменчивого зеленого взгляда, его острого, набитого морозом лица, его неожиданной вспыльчивой натуры. Нельзя было предположить, что выкинет парень в следующую минуту. И потому Иван Палыч держал себя в узде, в постоянном напряжении, и оттого быстро уставал душою, готовый сорваться на крик. «Может, в милицию заявим?» «Железно!» — вдруг нарушил молчание Коля. «Давай заявим!» И плакали наши денежки. «Чего плакали? Чего плакали? Что причитается на лапу? Дурак! Не для себя ведь хотим, для общего блага. Они найдут, сдадут. В казне дырку заткнут. Знаю я, на этом деле собаку съел. А мы объявим после, кладем деньги на строительство санатория». Иван Палыч нервничал, говорил со скрипом. Ему не хотелось объяснять что-то и втолковывать. так мыслилось, что все с полуслова должны понять его замысел и готовно предложить помощь. Я уже тебе сотый раз одно и то же. Дурак, что ли? Думаете, разрешат? Я сказал, значит, разрешат. На Куртяйке живая вода. Железно. Любую болячку сымает. Воспрянул Коля База. Куда начальство смотрит? Раньше со всей Руси народ к нам шел, навалом шли. Живая вода! Лечились ведь, система, водички попил и как молодой. Может, заявим? А то на грабеж смахивает. Ты как хочешь. Не принудиловка, ума нет, так не дашь. Значит, без риска? Когда ружье на меня подымал, о чем-то думал? Намекнул Типуев, желая завязать разговор. Он сидел боком к окну и украдкой взглядывал в прорезь занавески, примечая, как покрывается латунная заря свинцовым туском, и лохматые сумерки зверино украдчиво наступают на улицу. Ты же меня убить мог, а сейчас про риск спрашиваешь. И жаль, что не кокнул. Вдруг весело оскалился Коля База, и Типуев вздрогнул. Ой, если криво пойдете, ой, тогда железно! Чего расселся, пошли! Брать будем золотого зверя! Знаешь, с таким настроением ты мне брось! Брось, говорю! Закричал фальцетом Иван Палч, и щеки его затряслись. Брось мне! Брось разговорчики! Ты думаешь, я тебя не сумею. Так вот я тебя как тряпку половую, понял? Да пошутил. Ну, железно пошутил, добродушно протянул Колька. Я смеюсь, а вы уж в заболь. Вот и поругайся с вами после этого. Никакой системы. Все, сдаюсь. Видите, руки поднял. Фу, черт дернул связаться с дебилом. Шепотом добавил Типуев и стал медленно собираться. «Вот эту сумку возьми!» Бросил парню хозяйственную сумку с широким латунным замком. Он вышел на двор первым, взглядом озирая улицу. Что-то вороватое, скрадчивое неожиданно проявилось в человеке. В наклоне вяло скошенных плеч, в приподнятом загорбке, в коротко посаженной лобастой голове. Коля База шел в развалку поодаль, сплевывал безразлично под ноги. Ему было легко и лениво, недавняя перепалка разбудила душу, веселила затеянную игру. У него же шарики за ролики, вдруг подумал Коля База о спутнике, с внезапной ясностью, словно бы раньше спал, а тут проснулся. Свихнулся на старости. А я чего поперся? У Зинки сегодня щи с грибами хвалилась. Может, и стопарик найдется. И его позвать, что ли? Неужто он в заболь? Эй, Палч, пойдем ко мне, позвал парень, не приглушая голоса. Сегодня у Зинки щи с грибами. Помахонькой тяпнем под щи. Чего ты на самом деле? Валенки оскальзывались, скрипели по зальдившейся колобом дороги, и скрип их разносился далеко. Наверное, боясь скрипа, Типуев сгорбился и вобрал голову в плечи. Заря, до того латунная, жиденькая, пыльная, потухла и вовсе, и по той стороне обтянула черным крепом. Затеплились ближние окна, и скоро без перехода народился вечер. «Но да как, Палч?» надел Колька, и каждое слово, кинутое в торопях, без особого смысла и лада, в столь неподходящее для баловства время выглядело насмешкою и подтачивало душевную крепость. «По стопарику тяпнем, за жизнь поговорим. Брось ты, старика, чего с ним варзаться? Не та система. Вляпаемся по уши. Кроме горки рыбьих костей, да в животы ничего нету. Знаю я, меня не проведешь. Еще не родился тот. Эй, слышь!» Точил спутника Коля База. Но Типуев делал вид, что не слышит. Одергивал себя. Крепил в узде. но от каждого Колькиного слова нервно дергалась его спина. А банька неотвратимо приближалась, и непонятное беспокойство вместе с тем овладевало парнем. Так крутило душу, так выворачивало наизнанку, будто матери в лицо собирался плюнуть. Возле кострищ Типуев неожиданно остановился. Приблизил к парню побуревшее от ходьбы лицо, почти закрытое стоячим каракулевым воротником. Предупредил каленым бесстрастным голосом. «Я таких жучков ломал, попробуй улизнуть. Стой здесь, гляди. Дров набери охапку. Коли что сразу? На стреме, что ли? Слушай, а как санаторий-то? Строить будем?» — вдруг спросил Колька. «Будем, будем. Деньги будут, построим. Помрешь, твоим именем назовут. Народ сохранит в памяти. Или вашим, может, и моим», — серьезно ответил Типуев. Вроде бы разговор затеялся лишний, не ко времени, когда каждый случайный прохожий мог оставить взгляд, а свидетели вроде бы ни к чему. «Может, и моим. Как товарищи посмотрят. Со всей страны к нам поедут. Для деревни-то развитие какое. Ей же прямой путь. Хоть бы меня отдохнуть пустили. На черта мне имя, когда помру», — искренне вздохнул парень. «Пожить, чтоб поили, кормили, и никаких забот. Вот это не мне решать. Думаю, пустят. Правда, тут посложнее дело. Все согласно разнарядке, путевке. Думаю, тебе карты в руки. Главное — начать, главное — с места столкнуть. Я над областью стоял. Через мои руки миллионы прошли, а я ни копейки, понял?» Вдруг расчувствовался Типуев, и мраморные глаза его повлажнели от восторга. «Мы ж на великое дело идем. Считай, что до этого дня не жил. Разбудим, подымем, народ-то другими глазами на нас глянет. А то как сурки каждый в своей норе!» Голос Типуева дрогнул и отсырел. «Не спи, я пошел!» Коля База отступил за поленницы, пошебаршал, потерся о поленье, ощущая пряный запах березняка, его шелковистое прикосновение на загрубелой щеке, и затих, утонул в темени. Типуев подождал, пока устроится напарник, и податливым, крадущимся шагом подступил к баньке, взошел на обледенелый сугробик крыльца. Он потянул за деревянный штырь, и дверца сама визгливо поплыла навстречу, словно за нею кто-то сторожил с топором на изготовку. Но Иван Павлович не остерегся, вступил в чужие пределы без робости, с той внутренней решимостью, с какой идут на святое дело. «Тогда ушел от меня, теперь не уйдешь. Прожитая честная жизнь дает мне на это право». Вторую дверь Типуев распахнул уже властно, сразу включил карманный фонарь и резкий бьющий луч направил вглубь жилья. Словно бы березовой дубиной размахивал поздний гость, когда обшаривал фонарем житье, и каждая увиденная подробность готовно оседала в его сознании. Грузным шагом, не скрывая намерений, Иван Павлович подступил к хозяину и, неприязненно глядя сверху вниз, протокольным голосом спросил: «Ты спишь?» Слепящий свет он пустил креню в лицо, но ничего не дрогнуло, не отразилось в заострившихся, съеденных болезнью чертах. Только черная мушка торопливо заметалась на самом дне творожистых глаз. Типуев долго, придирчиво, не отводя фонаря, рассматривал чужое ему вовсе безразличное лицо, и ничто, кроме досады, пока не донимало его ровного сердца. «Слушай, Крень, давай так за так. Я отца твоего вынимал из петли. Я хоронил его, отдал последний долг, а мог бы как собаку. Давай по-хорошему. У меня такое намерение. твои деньги вернуть народу. Как ты по этому вопросу?» Типуев принагнулся, раковина волосатого уха готовно распахнулась, чтобы поймать малейший звук. Но Крен ничем не обнаруживал волнения, не желая отвечать. «Не притворяйся, у меня полномочия. Я обложен полномочиями свыше, не тяни время». Типуев вновь всмотрелся в длинное лицо с высоким желтым лбом и глубокими височными впадинами, едва покрытыми лишайстым серебристым волосом, и не нашел в нем никакого интереса к своим напористым словам. «Тогда я сам поищу, добро?» — решил взять лаской. «Миша, я сам поищу!» — закричал в самое ухо. «Ты не вставай, ты не напрягайся! У меня полномочия!» «Ты не думай худого! Я обложен полномочиями!» — глухо бормотал Типуев, шаря под кроватью и натыкаясь на лягушачью холодную плесень. Отвращением обдало сердце. Но Иван Палыч пересилил себя, выволок на свет Божий коричневого дерева укладку, обноски старинной обуви, найденной еще на пепелище, ремки заношенных ватных брюк и фуфаек. В сундуке он ничего интересного не отыскал, кроме Библии, который в торопях спутал с тем самым ящиком, в котором видел однажды золото, и пинком ноги загнал сундучишко обратно в темень. Потом подсветил под полок, увидел отставшую в дальнем углу половицу, не побрезговал и сползал на коленях туда, где жил прежде красноглазый Баннушка. Но в тинистом схороне ничего не нашел, кроме круглой мышиной дырки и звериного кала. «Он смеется надо мною, а после я над ним посмеюсь», — задышливо повторял Типуев, сидя на жидком табурете и заново, более настойчиво разглядывая баньку. Он вспотел, и пот оросил лоб, давно не знавший физического напряжения. «Это как понять? Кроме как здесь негде более. Слышь ты, не притворяйся, зря время тянешь. Убить бы тебя мало, да сам околеешь, сдохнешь, как собака. Ты что, не топишь, Плюшкин? Мало золота нахапали? Так еще решил разбогатеть? Это народное золото, народное, отец через кровь награбил. Где, может, в печке? Может, и в печке?» — добавил глуши, размышляя сам с собою. «Не топит давно, оттого и не топит, что в печке спрятал. Вздумал кого? Ха-ха, меня еще никто, я из себя выжму. Он через подлость хотел, а я подлости не терплю». Типуев помешал в каменнице кочережкой, обстукал кирпичную кладку, но звук был везде ровный и глухой. Время шло, на улице нетерпеливо маялся Коля База, и то, что правота оставалась за ним, особенно раздражало Ивана Палыча. «Подумать бы на черка, что он подложил свинью», — надсмеялся над Типуевым. Но гордыня не позволяла усомниться в человеке. Порой поздний незваный гость упрямо светил Креню в лицо, в широкий безумный распах творожистых глаз, более похожих на раскрытые перламутровые раковины, и добивался: «Притворство устраиваешь? Думаешь, через притворство убежать от меня и лишить замысла? Я тебе, старик, кое-что в заключении скажу, что я о тебе думаю. Я тебя выдвину на повестку дня». Что-то назойливо отвлекало мысль Типуева, расслабляло ее. Казалось, что желтый кошачий глаз угрюмо наблюдает из укрытия за каждым движением. Но откуда здесь взяться животине? Типуев направил фонарь под кровать, увидел медный угол дорожной укладки, с которой бывало старый Федор Крень хаживал на промыслы, и снова выдвинул ее, распахнул под ленок. Иван Палыч и не предполагал, что в сундучке таился дух Федора Креня и манил поддавшихся ему людей, играл с ними по своему усмотрению. Типуев разложил на коленях Библию в коричневом телячьем покрытии, Водопад влажных страниц шумом обрушился мимо глаз. Но в самой сердцевине книги, как в старом захламленном чулане, мелькнул крохотный лоскуток бумаги с неясными знаками. Типуев долго так и сяк крутил в ладонях обрывок, и в неотчетливой вязи буквиц и скрещении стрел вдруг отыскал то, о чем долго и настойчиво думал. Ребенок вовсе овладел душою, и Типуев охотно сдался ему. На дне рундучка отыскался и старинный поморский компас матка. «Это же во дворе где-то», — подумал Типуев, сверившись с компасом. Затрудняя дыхание, Иван Павлович решительно отпнул двери, отсчитал от порога 30 шагов на север, потом свернул на северо-восток и плотным, спекшимся снегом, неровно освещая фонарем под ногами, двинулся вглубь пустыря. «Палыч, ты куда?» — крикнул за спиной Коля База, замерзший в ожидании. Но Типуев лишь отмахнулся рукою. Стрелка компаса подмигивала, вспыхивала синим таинственным светом и все норовило сбежать в сторону, увести с пути. Но Иван Палыч усмирял ее и упрямо держал след, пока не уперся в колодец. Около серого в прозелени сруба слежавшийся снег отек, и в отроге сугроба старые следы набухли, выперли наружу, как гипсовые слепки. С трудом Типуев отпахнул крышку, она с шумом обрушилась тыльной стороной на бревенчатые связи, и хлесткий удар, недолго блуждая по вазице, вернулся обратно. Где-то нервно залаяла собака, испугавшись ее, звезда потекла с чистого грустного неба. Зазывный огонек в дальнем околотке мигнул прощально и пропал вслед за звездою. Типуев направил острый луч внутрь колодца и, болезненно щурясь, тупо всмотрелся в черный осклизлый зев его, в неподвижный, похожий на яйцо, зрачок низкостоящей воды. Он не слышал, как сзади остановился Коля База и, высматривая из-за плеча, вдруг спросил: «Слушай, чего там?» «Да так», — уклончиво ответил Иван Палыч и спрятал компас в карман. «Туда раньше ползали. Говорят, дончит золотой звон», — сказал Коля утешительно, догадываясь, что затея пропала. И то, что все кончилось без шума и неожиданностей, особенно ублажило Колину душу. Словно бы долго страдал, изнемогал от работы, а тут предстояло отдохнуть. Но, несмотря на сердечную легкость, что-то царапнуло в груди досадливо. «Замолчи!» — раздраженно оборвал Типуев и, отдавшись гневу, побежал в баньку. Он бежал смешно, неуклюже, и высокая шапка подпрыгивала на голове. Около баньки Типуев встряхнулся, перевел дыхание и стал почти прежним. Внезапно замысел откладывался на неопределенное время, но, зная точно, где золото, Иван Павлович скоро успокоился. Если и жил еще в крови гнев, то нарочитый, вызванный переменчивым характером, склонным к возбуждению. Но там, в глубине души, уже устоялся желанный долгий мир. Однако к бабыльему ложу Типуев подошел зловеще и не торопко. «Собака!» — равнодушно сказал он, и также равнодушно хлестнул старика по щеке. Не столько ударил, но скорее мазнул неумело и неловко. Голова креня качнулась податливо, как ватная, пришивная, и пестрая моль испуганно всплеснулась на дне глаз, но не умерла, а всплыла наружу, и что-то сильное, пронзительное родилось в жидких зрачках.